Глава 16. Черный глаз. Кровь. Буро-красная жидкость, обеспечивающая обмен веществ и питание всех клеток организма. Всюду эта жидкость. Всюду кровь. Засыхающие капли и лужи. Буро-красный цвет повсюду. Этой осенью в Розенске этот цвет в моде. В тренде на лицах, стенах и оружии. Вспышки. Чертовые вспышки появляются, даже когда мои глаза закрыты. Эти вспышки в моей голове. Они показывают мне мое недавнее прошлое. Боль пронизывает все мое тело. Словно тысячи игл находятся во мне и при малейшем движении вонзаются в мои внутренности. Боль в голове особенно ощутима. Я так и знал, что сдохну в Розенске. Что случилось? Я должен понять это. Вспышки помогают мне вспомнить. Не все, частично. В моей голове появляются маленькие кусочки пазла, надо их собрать воедино. Пока все какое-то мутное, словно ускользающая дымка. Надо собрать все воедино. Черт, как же мне больно. Надо собрать все воедино. Вспышка. Помню, как я следил за квартирой монстра. Нет, Родиона, хотя Родион и есть монстр. Он убийца, он злая роза, он мясник из Розенска. Он так называемый нулевой пациент, заразивший наш город безумием. Помню, как его убила лиса с длинным хвостом. Красивая, рыжая и опасная. Нет, это была не лиса. Его убила рыжая девушка в джинсовой куртке. Нет, в плаще. Да, точно, на ней был плащ. Хотя это не важно. Он мертв. Все закончилось, и я опять не заморал руки. Они чисты. Были. Образно. Вспышка. Больно. Вспышка. Я побежал в квартиру Светы. Да, помню странный запах. Пахло... Не помню чем. Помню Свету. Она лежала на полу и молчала. Точно. Она была мертва. Ей перерезали горло. Это сделал ее муж. За что? Не помню. Помню, она лежит на полу, красивая такая, улыбается. Или она не улыбалась, не помню. Помню, я закричал. «Ты что, тварь, наделал?» Помню, как зазвонил мобильник, и я выбежал на улицу. Я не помню, какое сейчас время года. Почему я этого не помню? Странно, звонил красный глаз. Помню, я блевал. Блевотиной я запачкал свои ботинки. Во рту был противный горький вкус. Отвратительно. Тьма. Вспышка. Тьма. Нет, надо вернуться. Что там было дальше? Вспышка. Помню, что по телефону красный глаз позвал меня в кафе навстречу. Я знаю это место. Я пару раз там обедал. Это кафе «Алиса». Туда ходят в основном богатые пожилые коммерсы и бизнесмены. Они охотники на молодое мясо. Мясо там есть всегда. Это молодые девушки, студентки от 18 до 24. Они пытаются устроить свою жизнь, прекрасно понимая, что богатые папики – это билет в сытую, теплую, беззаботную жизнь. В Розенске добиться успеха женщине, не раздвигая ноги, практически невозможно. Воспоминания уходят в темноту. Вспышка. Помню, как я взял ржавую трубу на улице, вернулся в квартиру мертвой Светы и ударил этой трубой по голове ее мужа. Он упал, из ран на его затылке заструилась кровь. Темная кровь. Я перевернул его на спину и захотел сделать из его обычного лица необычное месиво. И я с помощью трубы сделал из его лица месиво. Тьма. Нет, только не это. Вспышка. Помню, я взял Свету на руки и отнес ее на кровать в спальню. Постельное белье было мертвенно-бледным под цвет лица Светы. Я помню, что тело ее было холодным. Наверное, она замерзла. Может, сейчас зима? Нет, точно нет. Она была холодной, потому что была мертва. Кровь. Она же была в крови. Мертвецы не мерзнут. Но я все равно накрыл ее одеялом. Я любил ее. Я мечтал о ней. Мне было ее безмерно жаль. Я поцеловал ее идеальные губы и холодный лоб. Я ушел, оставляя за собой шлейф приятных и не очень воспоминаний. Я вспомнил, какой она была при жизни. Она была теплой, и я ее любил. Тьма. Вспышка. Мне очень-очень больно. Тьма. Нет сил терпеть, но ничего другого не остается. Вспышка. Я помню, что должен сделать что-то важное, но не помню что. Вспышка. Я вспомнил, что было дальше. Я добежал до кафе «Алиса» и зашел в богато убранный уютный зал. Споткнулся о труп. Меня там ждали. Три автоматных дула были направлены мне в лицо. Темнеет в глазах. Нет, надо держаться. Голова должна работать. Я должен довести все до конца. Я должен что-то сделать. Погружение во тьму. Вспышка. Я помню, что в кафе на полу зала между столиками лежали мертвые тела. Некоторых из них я узнал. Это были мои братья из глаза тьмы. Тело лилового глаза тоже было там. Эти твари его убили. Убили моего единственного друга. Всюду кровь. Много крови. За одним из столиков сидели красный глаз и коричневый глаз. В центре зала, словно пришедшие из 90-х, стояли три незнакомых мне головореза с гранатами-лимонками F1 наперевес. Прямо герои боевиков моего детства, направляющие на меня дуло автоматов. Тьма снова забралась в мою голову. «Уходи, тьма! Я должен вспомнить! Уходи! Нет! Нет! Нет!» Вспышка. «Мы все почистили, как видишь», — сказал мне красный глаз. «Нашего братства больше нет. Остался только ты, свидетель, которого быть не должно. Да и ты скоро умрешь. Пути дорожки разошлись. Как там Волчков, кстати? Мертв?» «Мертв», — спокойно ответил я. «Я больше не был трусом. Я чувствовал в себе силу, зло, жажду мести. Сила росла во мне». «Хорошо», — сказал коричневый глаз и сплюнул на пол. «Но перед тем, как ты сдохнешь, собака, я хочу тебе кое-что сказать». Я молчал. Я помню, что страха не было. Была лишь ненависть и лицо света перед глазами. Лицо лилового глаза. Тьма. Только не сейчас. Надо вернуться. Вспышка. Тьма и снова вспышка. «Я был слишком молод», — сказал мне коричневый глаз. «Я только что удачно женился. Это должно было помочь мне продвинуться по карьерной лестнице. Весь мир был передо мной. Все дороги были открыты. Выбирай, что хочешь. Ну и деньги, конечно, повалили. Но дурной ветер молодости в моей голове не давал мне покоя. Я любил женщин. Разных женщин. И одна из них от меня залетела. Я испугался. Я бросил ее и пригрозил, что убью, если она кому-то расскажет. И она молчала. Прошли годы. Целых 20 долбанных лет. Я стал умнее. Попросил у матери моего незаконно рожденного сына прощения и начал помогать деньгами. Потом сблизились и с моим сыном. Получилось наладить отношения. Мы даже сдружились. Его звали Ваня Незваный. Он тоже простил меня. Мне кажется, он даже полюбил меня. А потом он резко исчез. Просто пропал и все. Я пустил слух, что дам хорошие деньги за информацию о нем. Ждать пришлось долго. Я искал его 5 лет и потом узнал, что он мертв. Мне сдал инфу некто Юрок, ВДВшник. Сказал, что ему по пьяни похвастался в убийстве его друг Максим Ларионов. ВДВшник сказал, что про убийство знал еще один человек. Трусливая крыса, Родион Волчков. Ха. Волчков все эти годы молчал. Я был в бешенстве. Я долго думал, кому из братства поручить убийство всех троих. И Ларионова, Волчкова и ВДВшника. Который мне был просто омерзителен. И тут мне попался ты. Еще я узнал, что ты дальний родственник крысы Волчкова. И заставить тебя его убить было мне вдвойне приятней. Вот ты, лошара, попался под раздачу. Ха. Ну а теперь и ты к ним отправишься. Сказал мне красный глаз. Работу выполнил. Можно и в расход. Снова непроглядная тьма захватила мой разум. Вспышка. Я видел Свету, мертвую Свету, всю в крови. Она лежала на кровати, мертвая. А потом она открыла глаза, встала с кровати. Подошла ко мне и сказала: «Убей их!» «Кого?» – испуганно спросил я. «Убей их!» – вновь сказала Света. «Кого? Кого именно?» – попытался уточнить я. «Убей их всех!» Крикнула Света и растворилась во тьме. Вспышка. Боль. Вспышка. Тьма. Вспышка. Затяжная вспышка. Убейте его. Приказал коричневый глаз своим головорезом. Вспышка. Что было дальше, я помню четко. Я закричал. Я побежал на убийц с автоматами, на лицах которых читалось удивление. Я вцепился в одного из них и даже успел вонзить зубы в его щеку. Никто не ожидал такого, тем более от меня. Головорез, закричав от боли, сбросил меня и сделал несколько выстрелов мне в живот. «Тра-та-та!» – зарычал автомат быстрыми одиночными выстрелами. Во мне разгорелось пламя от боли. Боль! Огонь в моем животе! Тьма! Вспышка! Я вижу свету. Она идет ко мне, берет меня за руку и ведет к тоннелю, сотканному из всепоглощающего света. Она хочет забрать меня на небеса. Она говорит: «Идем со мной! Ты же так этого хотел!» «Да», — ответил я. «Я всегда хотел быть с тобой». «Так отпусти этот мир!» — сказала она. «Только не забудь сделать то, что задумал перед тем, как умрешь». «Что именно?» — спросил я. «Убей их всех!» — закричала Света, и я очнулся. И я вспомнил. Я вспомнил, как сорвал гранату-лимонку с груди одного из головорезов, когда кусал его. Я вспомнил, как выдернул чеку из нее перед тем, как в меня выстрелили. Я вспомнил, как крепко сжал спусковой рычаг гранаты, которую в фильмах называли F1. Я видел, как ко мне подходит красный глаз. Его взгляд испуганно буравит гранату в моей руке. Я разжал ладонь. Спусковой рычаг щелкнул. «Ах ты ж сучара!» — завизжал красный глаз. Я улыбнулся. Умирать было не страшно. Вспышка, взрыв, тьма, тьма. Глава 17. Людмила Жуваева. Мы выбежали из дома. Я наспех засунула толстую тетрадку со своими стихами себе под кофту и на бегу напялила куртку. Я оставила все. Ушла налегке. Но стихи оставлять не хотела. Ночью я написала кое-что новое. Упал пеленой, ударившись об асфальт гулко, холодный апрельский вечер. Скользнул меж домов темного переулка и мною был незамечен. А я, погрузившись в тяжелый сон, блуждала в усталых видениях. Пронизанный бредом охрипший стон застрял на гортани и звеньях. Упал пеленой, разлился и замер. Как замирает перед ударом плеть, как сотни наружных видеокамер, глаза жадных звезд продолжали смотреть на лица прохожих, на редкие блики, луны, отражения и вспышки фар, на вопли души, немощные крики, на злобные взгляды и страсти пожар, на слезы ребенка хмельной мамаши, решивший уйти в этот вечер из дома, на вой собутыльника, туберкулезный кашель, на дым сигаретный и вонь притона. И звезды смотрели все так же жадно, отсчитывая время, как уставший диспетчер в бездушной ночи. Ночи? Да и ладно, ведь мне продолжал сниться вечер. На улице было тепло, или мне просто так показалось. Я была разгорячена, ведь всего пару минут назад я занималась любовью с Родей. Нежно, грубо, с страстно. Я попросила его шлепнуть меня, когда он был сзади. Черт, я впервые попросила мужчину, впервые кого бы то ни было, чтобы он меня ударил. Я совсем сошла с ума. Любовь вскружила мне голову. Я чокнулась? Наверное. И он шлепнул мне по попе, но как-то слабо, слишком нежно. Я не ощутила того, чего хотела, и попросила сильнее. Я чокнулась? Несомненно. Он вновь это сделал, но опять недостаточно. Родя слишком хороший. «Родя, шлепни сильнее, пожалуйста». В порыве страсти умоляла я, и он ударил так, как я хотела. «Да, да, да». Вторя наступательным движением Роди, застонала я и вновь попросила. «Шлепни меня, Родя. Давай, мой хороший. Ударь как следует. Ударь. Ударь меня. Да, да, да». И всего через 2 минуты с трясущимися ногами в холодном поту я отошла в мир самых ярких наслаждений и кончила так, как никогда не кончала. Словно в последний раз. Это было неописуемо. Я даже заплакала. Да, я плачу после того, как все заканчивается. Нет, мне не грустно. Просто ничего не могу с собой поделать. Такой у меня всплеск эмоций, слезы сами накатывают. А сейчас... Роди и я бежали по казавшейся на первый взгляд пустой улице. Но то и дело нам попадались мертвые тела, лежащие на земле. Слышались крики и звуки выстрелов, но мы никого не видели. Заметив движение, мы спрятались за старенькой, желтой пассажирской газелью. Роди выглянул и снова спрятался. «Твою же мать! Их много!» — сказал он в полголоса. «Нам лучше не высовываться. Твою же мать!» «Кого их?» — спросила я полушепотом. Он с тревогой на лице посмотрел на меня и сказал... «Молодежь, мля. Парни и девушки, а они смеются. И их много». «Может, они не опасны, если смеются?» — спросила я и поняла всю глупость своего вопроса. Они могли быть не опасны, но только не в Розинске. И только не сейчас. «Ха, они так же не опасны, как те придурки из старой школы, которых мы убили», — прошептал Родион. Роди смотрел на меня так, словно пытался добавить. «Ну что ты говоришь, глупенькая? Всюду трупы, всюду смерть, они смеются. Разве они не опасны?» Но промолчал и дернул ручку боковой двери газели. Дверь была не заперта. Мы заползли в салон, осторожно закрыли за собой дверь и улеглись на пол между пассажирскими сидениями. Роди на пару секунд выглянул в окно и снова лег на пол. «Они близко», — сказал он. «В руках у нескольких парней? Даже не знаю». Он выглянул снова и добавил. «У них в руках человеческие головы. Отрубленные человеческие головы или отрезанный хрен его знает. Люда, они очень опасны». И тут я услышала смех этой молодой компании совсем рядом и прошептала. «Дождем, когда они пройдут мимо». «Хорошо», — ответил Роди и кивнул мне. «Подождем немного». Мы замерли и не проронили ни слова до того момента, как смех и разговоры не затихли. Подождав еще несколько минут, Роди выглянул в окно и через мгновение опустился на пол, испуганно выпалив. «Сука!» Он тяжело дышал, и я спросила. «Что там?» «Там они», — испуганно ответил он. «Они не ушли, они... Они окружили нас и ждут». Я поднялась с пола и посмотрела в окно. Нас действительно окружила толпа молодежи. Я заметила в руках двух парней отрезанные человеческие головы. Парень в белой, заляпанной кровью куртке обратился к нам. «Выходите, крысы, сами! Тогда вы умрете быстро, а иначе...» Я крикнула, перебив его. «А иначе что?» «А иначе мы будем убивать вас долго и мучительно», — сказал парень в белой куртке, и стая молодых отморозков засмеялась. «Что будем делать?» — спросил нервный и испуганный Родя. Я достала из куртки пистолет и сказала: «Сейчас постреляю в воздух, шантропа и разбежится». Но только я успела это сказать, как в окна газели полетели камни. Нас засыпало осколками стекла, и я заметила, как один кусок кирпича попал в голову Роди, а из его лба брызнула кровь. «Суки! Вот суки!» – закричал от боли Роди. «Да я вас, суки, голыми руками разорву!» Я опередила его и, открыв дверь газели, выскочила на улицу. Первой попавшейся девушке я выстрелила в ногу, и она, словно поскользнувшись, неестественно упала плашмя на живот и ударилась лицом об асфальт. Вторая пуля досталась в живот парню в черной куртке. Он сложился пополам и свалился на пол рядом с кричащей от боли девушкой. Третий выстрел я сделала в воздух. «Кого вы тут убить собрались, твари?» – закричала я, направляя на молодежь оружие. «Убивалка-то отросла? Или вы только на слабых лезете? Мразота малолетняя!» Молодые и злые ублюдки в страхе расступались. «Давай, тварь!» – завопил парень в белой куртке. «У тебя патронов на всех все равно не хватит! Мы тебя замочим, тварь! Выпотрошим твои кишки, а твоей головой сыграем в футбол!» «Может, и не на всех», — ответила я. «Но на тебя, гангстер Христиан Андерсон, у меня точно пуля найдется». «Ну давай!» — закричал парень в белой куртке, подходя ближе. «Стреляй, сука, стреляй!» Я выстрелила в воздух. На лицах молодых людей я увидела усиливающийся страх. «Эй, вагина с пистолетом!» продолжал кричать парень в белой куртке. «Стреляй! Давай, стреляй!» И я бы выстрелила, если бы подбежавший Роди не врезал кирпичом по лицу бесстрашного отморозка. Парень в белой куртке упал, его нос был разбит, и кровь залила все лицо. Он визжал от боли, как резаная свинья. Роди, не став его добивать, сказал мне: «Хватит смертей! Люда, мы стали зверьми! Мы стали такими же, как они! Мы же хорошие люди! Что с нами стало? Что стало с этим городом?» Послышался вой сирены. Молодежь кинулась в рассыпную. Я отвесила гангстеру с разбитым носом пинок и скомандовала: «Убирайся, пока цел! Второго шанса не будет! Сегодня тебе повезло!» Двое раненых, постановая от боли, продолжали лежать у наших ног. Гангстер в белой куртке, скуля как пришибленный пес, встал на ноги и, держась за нос, засеменил вслед своим убежавшим друзьям. К нам подъехала полицейская «Газель» с надписью на борту «Дежурная часть», и я незаметно выбросила пистолет. Из машины выскочили двое полицейских и, направив на нас пистолеты, закричали наперебой: «Стоять! Стоять, мля! Стоять! Руки вверх! Есть оружие? Теперь руки вперед!» Полицейский с бородой накинул нам наручники, и пока второй с усами наставлял на нас свое оружие, полицейский с бородой затолкал нас в салон «Газели» дежурной части. Я не знаю, что произошло с ранеными потом. Я их больше не видела. Внутри дежурной «Газели» стояли две железные лавочки, по бокам обитые кожзаменителем, и справа находилось небольшое зарешеченное окно. Мы с Роди сели как раз на лавочку справа под окошком, так как на левой, тоже в наручниках, уже сидели две красивые, заплаканные женщины в дорогих шубах. При виде нас они испугались, но как только дверь закрылась и мы поехали, они немного успокоились. «Нас всех убьют!» Сквозь слезы причитала блондинка, одна из женщин в шубе. Над губой у нее была большая родинка, которая совсем не портила ее красоту. Такие родинки в детстве мы называли блядскими. Вторая, брюнетка, забившись в углу, тоже плакала. По их виду было понятно, они из богатых. «Нас не убьют», — попытался успокоить их Родя. «Все кончено, это полиция, а уж они-то наведут порядок». «Давно вы видели полицейских с бородой?» — истерично хохотнула блондинка с большой родинкой. Мы с Роди переглянулись. «Этих ублюдков я знаю», — продолжала блондинка сквозь слезы. «Это конкуренты моего мужа по бизнесу. Вчера вечером они в этой форме полицейских ворвались к нам в дом и убили моего мужа, моего Мишеньку. А меня сестрой заставили одеться и вывезли на этой уродливой машине. Они катали нас всю ночь. А когда мы остановились, то слышали выстрелы. Они убивали всех неугодных. Я это точно знаю. А почему пощадили вас? Спросил Роди. Да подожди. Изнасилуют нас, отдерут во все щели, а потом убьют. Зарытала блондинка. А зачем вы им? Не знаю. Жену-то твою тоже изнасилуют, а тебя сразу в расход. История вырисовывалась страшная, но меня в это мгновение загипнотизировало слово «жена». Хотела ли я быть настоящей, законной женой Роди? Какие могут быть вопросы? Конечно, да. «Жена». Звучит. Раздались выстрелы. Послышался свист тормозов. Произошел удар. Газель во что-то врезалась. Я, Роди и две наши богатенькие соседки свалились на пол. «Ай, как больно!» Заскулила блондинка, и ее сестра вновь начала рыдать. «Люд, как ты?» Спросил Роди в моих фантазиях без пяти минут мой муж. «Кажется, я вывихнула ногу», — ответила я, чуть не добавив «муж». «Как голова не ушибла?» — спросил мой Роди. «Кажется, нет». Дверь открылась. «Ага, живое мясцо! Живое!» — радостно закричал человек в дешевой пластиковой маске поросенка и наставил на нас ружье. К нему подбежал человек в маске лисы и сквозь хохот сказал. «Отлично! У нас тут три красивые тёлки и мужичок на котлетке!» «Давайте, выходите, мои ягнятки!» Завопил человек в маске поросёнка. Когда мы все вышли, я успела заметить, что полицейская газель врезалась в дерево. Рядом с искорёженным автомобилем лежали окровавленные трупы бородатого и усатого. Ну и по делам им, сукам, суча смерть. Поросенок и лиса привели нас в темный и сырой подвал соседнего дома и прицепили наши наручники к трубам. А сами они взяли сестру блондинки с родинкой и увели ее в сторону света из открытой двери. Наверное, сарая. В нашем доме тоже у многих были сараи в подвалах. Блондинка с родинкой плакала и что-то бубнила себе под нос, но тут же затихла, когда послышались крики ее сестры. Вскоре крики прекратились, и блондинка сквозь слезы сказала: «Наверное, убили. Только не это! Только не это! Суки! Суки!» А потом, обратившись к Роди, блондинка взмолил: «Прошу, сделайте что-нибудь! Они и нас убьют! Прошу вас! Молю!» Роди лишь пожал плечами и тщетно подергал тонкую трубу, к которой были прицеплены его наручники. «Я не знаю, что делать», сказал Роди и, посмотрев мне в глаза, заплакал. Я тоже заплакала. Так не должна закончиться любовь, которую я ждала всю свою жизнь. Пришли поросенок и лиса и отцепили меня. Роди попытался вырваться, но у него ничего не получалось. Он кричал и посылал проклятия в сторону наших похитителей, но они в ответ лишь смеялись. Мне удалось вырваться, но лишь на мгновение. Сильный удар кулаком по лицу сразу вывел меня из равновесия. Поросенок и лиса схватили меня за руки и потащили на свет. «Суки! Суки!» — кричал Роди. «Я убью вас! Только попробуйте что-то с ней сделать! Я вырву ваши сердца! Твари! Я переломаю все ваши кости! Я убью вас! Я клянусь, что убью вас! Я убью вас!» Меня завели в большую комнату и кинули на спину на один из двух деревянных столов. Я вырывалась, брыкалась, но это было бесполезно. И пока мне завязывали руки и ноги к столу, я посмотрела на соседний. Там лежало мертвое тело богатенькой сестры-блондинки. Ее глаза были направлены в мою сторону. Горло перерезано. Изо рта текла текучая темная кровь. Я очень испугалась. Вот сейчас и меня точно так же зарежут, как свинью. Только не это. Я не должна так умереть. Нет. А потом прирежут и Родю. О нет, только не Родю, Нет, мысли путаются. Я вспоминаю наш вчерашний разговор. Это эффект Розинска, сказал мне тогда Родя. Стоило произойти одному странному убийству, и все нормальные люди тут же превратились в ублюдков, подражателей. Все ради того, чтобы уничтожить своих врагов или просто неугодных. И виной всему этому мы. А может, это сам Розинск был изначально полон ублюдков, и одно странное убийство сорвало с них маски нормальных людей? Спросила тогда я у Роди. Может, все эти мерзости и убийства они совершали изо дня в день, только скрываясь, а весь этот беспредел помог им выйти на свет, стать свободнее в своих действиях? И виной всему не мы. Просто так сложились обстоятельства. Это не мы виноваты. «Может быть и так», — сказал мне тогда Родя. «Говорят же, что кино, книги, видеоигры и музыка влияют на психику человека и дают команды совершать ужасные поступки. Но на самом деле люди в глубине души хотят совершить эти поступки и сами ищут эту команду к действию во всем». Но это было вчера. А сейчас он прикован к трубе, а я привязана к столу. Поросенок вырвал нож из груди рядом лежащей девушки и приставил к моей груди. Острие наткнулось на толстую тетрадь с моими стихами. Поросенок со смехом вытащил тетрадь из-под моей кофты и спросил. «А что это у нас такое? Что это за дерьмо, мля? Стихи какие-то. Стихи тупой суки. Это неинтересно. Сопли и слюни по бумаге водить не надо». А потом, выбросив тетрадь на пол, поросенок с силой вогнал нож мне в грудь. Я ощутила нестерпимую обжигающую боль, словно меня прижгли каленым железом. Я хотела закричать, но из моей груди вырвался лишь булькающий хрип. Я поняла, что это конец. Я скоро умру. Бедный Родя. Кто же его спасет? Боже, Боже. Свет, свет. Глава 18. Родион Волчков. Слезы катились по моим щекам. Я плакал от бессилия и страха, боялся за Люду и, конечно же, за себя. Я не знал, что мне делать. В памяти всплыло лицо Маши, моей девушки из Москвы. Как хорошо, что она далеко от этого адского места, и как хорошо, что она не видит, кем я стал. Голова ужасно болела, а моя левая рука была прикована наручниками к трубе в темном подвале. На вид труба была тонкая и ржавая, но я никак не мог ее сломать. Бил, бил и бесполезно. Черт. Рядом со мной была прикована красивая блондинка из элиты нашего города. Она рыдала и все время говорила, что мы умрем. И с каждой минутой я ей верил все больше и больше. Бессилие — это почти смерть. Пару минут назад два человека в дешманских масках поросенка и лисы увели куда-то Люду. Мою Люду. Я вновь попытался вырваться, но бесполезно. Я кричал и обещал убить их, но они в ответ лишь смеялись. Тупорылые животные в масках. Или это их настоящие лица? Голова раскалывалась, и боль мешала нормально думать. Я с трудом смог собрать всю волю в кулак и силой ударил по держащей меня трубе плечом. Плечо от удара заболело. Но я снова повторил попытку освободиться. Плечо начало болеть сильнее. Голова закружилась, и тошнота подступила к горлу. Я ударил снова. Бесполезно. Только на четвертый раз мне удалось уничтожить мою ловушку. Послышался скрежет металла. и труба оторвалась, выпуская из своего нутра струю горячей воды. Возможно, я ошпарил плечо, но из-за боли я этого не почувствовал. Блондинка с большой родинкой на губе, которая совершенно не портила ее красоту, взвизгнула от радости. И в ее глазах я увидел надежду на спасение. У нее потекли слезы, но на этот раз слезы счастья. Я жестом приказал ей не кричать и, взяв в руку отломанную трубу, тихонько сказал: «Я скоро приду. Я должен освободить свою... жену. Я найду ключи и освобожу тебя. Ты мне веришь? Ответь, ты мне веришь?» «Не уходи! Прошу!» — упрашивала меня блондинка, но я был непоколебим. Я пошел на свет и, подойдя близко к открытой двери, услышал: «А что это у нас такое? Что это за дерьмо, мля? Стихи какие-то. Стихи тупой суки. Это неинтересно. Сопли и слюни по бумаге водить не надо». Я зашел в освещенную подвальную комнату, и первого, кого увидел, это человека в маске поросенка. Нет, в маске грязной вонючей свиньи. И он вогнал нож в грудь Люды. Она захрипела, и из ее рта полилась кровь. Рядом со свиньей стоял еще один ублюдок. Он-то и заметил меня первым. Повернулся. Это была лиса. От всей этой картины в моей голове помутнело и, смешиваясь с болевым шоком, превратилось в нечто фантасмагоричное. Все, что произошло дальше, было как в бреду. Свинья превратилась в огромного, пышущего огнем кабана, глаза которого пылали адским пламенем. Шерсть лисы взъерошилась, превращаясь в сотню тысяч игл. На спине выросли большие перепончатые крылья, от взмаха которых холодело в душе. Монстры не сводили с меня своих демонических глаз, в которых полыхал огонь. В моей руке, где минуту назад была труба, я держал полупрозрачный ледяной меч, от которого шли голубые искры. Мне совсем башку отбили, раз я все это вижу, — грустно сказал я и взмахнул мечом. Первым мой меч обрушился на кабана, пуская кровь из его рыла. Кабан завизжал и выхватил ружье. Выстрел не прозвучал, так как со второго удара я снес кабанью голову с плеч. Кровь фонтанировала до потолка. Ко мне подлетела крылатая лиса, и я срезал мечом одно из ее крыльев. Лиса рухнула на пол и постепенно начала превращаться в человека, как в фильмах про оборотней. «Родион, не убивай меня!» — заплакал окровавленный и испуганный человек. Он уже не был монстром. Его маска лисы лежала на полу рядом. «Родион, прости, я не хотел!» — причитал человек. Я узнал его. Это был мой одноклассник Игорь по кличке Зубан. Человек из моего далекого прошлого. «Никогда бы не подумал, что ты станешь убийцей», — сказал я, поднимая ружье мертвой свиньи. «Родион, я не хотел!» — сквозь истерику говорил Зубан. «Сам не знаю, как это произошло. Я не хотел, прости!» «Я прощаю тебя», — ответил я, приставил ружье к его лицу и нажал на курок. Раздался выстрел. Голова Зубана словно взорвалась и выпустила мозги и кровь наружу, на свободу, украшая ими стену, столы и тела двух женщин. «Люда», — сказал я, подходя к своей девушке, понимая, что она уже меня не слышит. Она была мертва. Я поцеловал ее и все равно проверил пульс. Ничего. «Прости, Люда», — сказал я и горько заплакал. «Прости меня, моя хорошая. Прости». Я поднял с пола тетрадь со стихами Люды, открыл первую попавшуюся страницу и прочитал. «Люди злы от глупости, раненые подлостью, и за власть несущие брата на щите, пролетев над пропастью, позабыв о гордости, потерявши совесть в гуще пустых дел. В этом букете все розы злы, только с шипами острее в разы, прячут секреты в подоле пальто. Не выжил никто, никто, никто. Закрыв тетрадь, я спрятал ее под куртку и обыскал убитых мной маньяков. Найдя ключи от наручников, я освободил прикованную блондинку с родинкой на губе. «Вытащи меня отсюда!» Сквозь слезы радости сказала она. «Я озолочу тебя! Я сделаю все, что ты попросишь! Только вытащи меня отсюда!» «Достаточно простого спасибо», ответил я. «Спасибо!» Крепко обняла меня блондинка с родинкой. «Ага», грустно ответил я и заплакал. Мы, крадучись, вышли из подвала и услышали слова громкоговорителя, которые повторялись. «До 21:00! 00:00! До 21:00! Прозвучал странный короткий сигнал. «Жители Розинска! Внимание! К вам обращается генерал Протокопов! Ваш город в связи с чрезвычайным положением введены войска вооруженных сил Российской Федерации! Вы должны сдаться и проследовать во временный пункт военной полиции! В случае неповиновения будет открыт огонь на поражение! В случае, если вы не сдадитесь и будете обнаружены после указанного времени без уважительных причин, будет открыт огонь на поражение! Вы должны сдаться до 21:00, до 21:00. Снова прозвучал сигнал, и сообщение повторилось. Мы с блондинкой вышли на улицу. Большое количество солдат с автоматами усеяли всю видимую территорию. Недалеко проехал бронетранспортер с громкоговорителем. В небе невообразимо низко кружил вертолет. Грачи прилетели. Буркнул я себе под нос. Наконец-то. «Что ты сказал?» громко спросила блондинка. «Я говорю, мы спасены. Идем сдаваться». Мы подняли руки и пошли в сторону военных. Как хорошо, что моя Маша далеко в Москве. Не хотел бы я, чтобы она прошла через весь этот ад. Этот гребаный ад. И добрым душам здесь не место. Глава 19. Артем Ушкин. Я сидел на диване в комнате очень чистого и красивого номера гостиницы, в которой мы остановились с Майей по дороге в Нижний Новгород, и смотрел телевизор. Шел специальный выпуск новостей, рассказывающий о страшном происшествии в Розинске. Я был там с Майей. Там умерла моя мама и мой батя, будь он проклят. Как хорошо, что мы сбежали. На экране немолодой журналист стоял с микрофоном на фоне горящего здания, к которому только что подъехала пожарная машина. Журналист рассказывал. «Розинск сегодня – это самый настоящий ад. Все, что здесь произошло, ужаснуло не только жителей нашей страны, но и весь мир. По предварительным подсчетам задержано более 1000 человек. В списке мертвых, по неофициальным данным, числится более 800 человек. Это безумие! Это настоящее безумие! Нет никаких сомнений, что предварительные цифры вырастут в разы. В дверь постучали. Мне не хотелось вставать с дивана. В дверь постучали снова на мотив: «Эй, ты, долботряс, выходи со мной на связь!» «Вот дебил!» — сказал я сам себе, догадавшись, кто стоит за дверью. И открыл. На пороге стоял парень из обслуживающего персонала гостиницы. На вид лет 23. Модная стрижка, наглый взгляд. Сразу видно — выпендрежник. Глазами он шарил по номеру в поисках Майи. Наверное, она ему понравилась. И он решил найти повод, чтобы с ней пообщаться. Я думаю, в своих фантазиях этот выпендрежник уже кувыркался с ней в постели. Обломчик. «Привет», — сказал выпендрежник. «У нас в кафе на первом этаже обед подают в 12. Обед входит в цену вашего номера. Приходите. Ну ты и сестра твоя». «Сестра уехала по делам», — ответил я. «Будет поздно, так что приду только я. А что там на обед?» «Жаль», — сказал выпендрежник и, полностью потеряв ко мне интерес, ушел, не попрощавшись. Я вернулся к телевизору, где брали интервью у выживших эвакуированных жителей Розинска и у задержанных по подозрению. Внизу экрана появлялись их имена. «Это было просто ужасно», — сказала Анна Михохолова, красивая блондинка с большой родинкой на губе, которая ее совершенно не портила. А по шубе, которая была на ней, было понятно, что она из богатых. «Моего мужа убили», — продолжала она. «Пытались убить и меня. Мне было страшно. Очень страшно. Меня спас мой друг. Если бы не он, я... Это ужасно». «В городе все сошли с ума». Появился в кадре некто Родион Волчков с наручниками на руках и, стесняясь камер, отводил от них взгляд. «Люди, словно звери, убивали друг друга. Представляете, целый город убийц. И даже я защищался, это была самооборона. Военные уже брали у меня показания. Вот». Я радуюсь, что мы с Майей смогли улизнуть из Розинска. Пошел в ванную комнату. Я выжил. Как же это хорошо. Бубнил я себе под нос. Как же это... В ванной лежала Майя, обнаженная и красивая. Она выглядела точно так же, как модели из телека. Высокая, длинноногая, большая грудь, накачанные губы. Она была потрясающей. Хотел бы я иметь такую жену или любовницу, когда вырасту. Но пока я потренируюсь на Майе. Она не сопротивляется. Ее горло перерезано. Грудь в крови. Вся ванна в крови. Она смотрит на меня остекленевшими глазами. Сегодня утром она не услышала, как я зашел и достал нож. Но, почувствовав холод стали на своем горле, она все поняла. Испугалась, но не успела закричать. Она недолго мучилась. А потом я познакомился с ее телом. И мне понравилось. Сейчас я повторил. Я снова залез на нее. Уставший и мокрый, я поцеловал красивые, но холодные губы Майи. Расчесал ее склеившиеся от подсохшей крови волосы и лег на полу рядом с ванной. Я не заметил, как уснул. Мне снился Розинск. Мне снился батя. Мне снилась мама. Живая. Александр Авгур. «Розы злы». Роман. Эти розы злые в моем сердце расцвели и ласкают плоть. Шипы, шипы, шипы. Город серый слеп. Да и власть в руках толпы. И пускают кровь. Шипы, шипы, шипы. Люди злы от глупости, раненые подлостью. И за власть несущие брата на щите.